Я боюсь, что это не просто наводнение. Это опять Толя. Вода, конечно, убудет, но спадет ли она до прежнего уровня? Ведь 2 месяца подряд не было дождей, и когда мы попали сюда, ее уровень мог быть ниже обычного. Я уже думал об этом, вздыхает Володя. Но все-таки нужно ждать. 2 часа. Без движения все больше мерзнут и затекают ноги. Да, заворочился Аксенов, до сих пор нам везло. В других экспедициях гибли, а нас все проносило стороной. И вот, кажется, наступил наш черед платить. Может быть, и на этот раз повезет, говорю я. Надо надеяться, что все-таки это просто дожди. Если это так, то все зависит только от нас. В конце концов, осенью все реки мелеют. Только не сойти с ума. Каждому нужно держать себя в руках. А странное все-таки ощущение, продолжает Аксенов. На земле еще ничего не знают. Даже наши ребята ничего не знают. А мы уже где-то в другом мире. Точнее, как бы в карантине. И еще не мертвые, и уже не живые. Как заложники. Внезапное наводнение, результат неведомого нам космического воздействия, махом отрезало нас от всего, от прошлого, от настоящего, от будущего. Вдруг приходит мысль, с ней надежда. Ведь мы не были дальше по этим галереям. Вдруг где-нибудь там есть выход. Ведь когда мы спускались вниз по реке, были в стенах щели. А может, найдем дыру в потолке? Толя предлагает разделиться. Одна лодка поплывет в правую галерею, другая в левую, так скорее. А куда нам торопиться? Невесело усмехаюсь я. Поплывем вместе. Иначе внезапное наводнение может совсем разлучить нас. Черная вода, обреченно печальный шорох лодок. Мозг никак не может примириться с тем, что мы никогда больше не увидим земли. Свод ниже. В потолке нет и намека на какие-нибудь дыры. Сифон. Возвращаемся до первого разветвления галерей. И опять сифон. Еще сифон. Последнее разветвление. В нем гаснет последняя надежда. Сифон. Медленно плывем назад. В лодке вдвоем тесно, и от долгого сидения в одной позе постоянные боли в спине. Иногда они становятся такими сильными, что хочется вскочить во весь рост и выпрыгнуть из лодки. Но чуть неосторожное движение через борт перехлестывает вода. Звенит капель. Наверное, от нее мы и сойдем с ума. Сидим без света, экономим батареи. И так по очереди. Володя стоит во весь рост, держась за стену. Я в это время ложусь на дно лодки, потом наоборот. Голова до того напухла от мыслей, что уже ни о чем не хочется думать. Но как ее заставить не думать, если бы ее можно было на время отключить? Звенит капель. Тьма. Лишь время от времени Володя включает фонарь. Прибыла еще на 5 сантиметров. И снова впадаем в полудремотное тоскливое ожидание. Вся одежда мокрая, мерзнут ноги. Заворочается кто-нибудь, оттирая застывшие ноги, шмыгнет носом или простонет, и опять небытие. Минутами, часами, лишь звенит и звенит проклятая капель. Или кто-нибудь заговорит. Опять родилась совершенно неосуществимая идея спасения, и все загорятся ею, начнут продумывать детали, пока кто-нибудь не опомнится. Ерунда все это, ребята, ничего не получится. И оказывается, что действительно ерунда, и от этого тишина становится еще более гнетущей. «Надо вернуться на площадку», — решаю я. «Здесь мы долго не продержимся». «Но там же очень низкий потолок. По очереди будем дежурить. Там хоть сможем по-настоящему сидеть, даже лежать. А здесь мы долго не продержимся». Прошли еще сутки нашего заточения. Живем на площадке. Вода пока не прибывает, но и не убывает, и кто-нибудь из нас постоянно следит за ней. Хорошо, что мы вернулись сюда, здесь можно двигаться и тем самым немного греться. Даже умудрились поставить в углу палатку, правда, с большим уклоном, И когда спим, все скатываемся в один угол, но так даже теплее. В этом занятии теперь и проходит наше время. Трое дремлют в палатке, четвертый следит за водой. С омерзением ждешь очередного дежурства. Брезентовые стены еще создают видимость какой-то жизненной автономии. Они дают возможность по нескольку часов ни о чем не думать, если сможешь забыться, и обмануть себя, что ты не в каменной западне, а просто твоя палатка где-то в горах, закрыта непогодой, и ты с друзьями ждешь, когда утихнет. У обрыва же остаешься один на один с шелестящим, промозглым мраком, с безысходностью своего положения. Здесь уже ни на минуту ни о чем не можешь забыть. И палатка отсюда — просто грязный и мокрый мешок в углу, в котором ворочаются на камнях, обреченные, как и ты, на смерть твои товарищи. Здесь ты один на один с проклятой копелью. Каждый отсчитывает свое время, у каждой свой голос. Одна стучит часто и торопливо, тук-тук-тук, другая — глухо и медленно, тук-тук-тук. В одно место, где копель падала особенно оглушительно и отрешенно, Толя поплыл на лодке, вбил крюк и повесил обрывок веревки, чтобы вода сочилась по ней. Но звенят сотни других, и на всех их не повесить веревки, хотя бы только потому, что к ним не добраться. Самые слабые тонут в шорохе промозглого тумана, шелестит сам туман, конденсируясь и по стенкам сбегая снова в воду, шелестят стены, разъедаемые водой. «Вот так, наверное, будет на земле, когда потухнет солнце», — зашевелился Рудик. «Земля погрузится во мрак и будет постепенно остывать. Люди к тому времени переберутся к какой-нибудь другой звезде», — устало откликнулся из своего спального мешка Володя. «В этом им, может быть, помогут другие цивилизации, ведь уже сейчас ученые ищут радиоконтакт с ними». «А не безрассудство ли это?» «Посылать сигналы другим цивилизациям, не зная, как те на них прореагируют», — отозвался Толя. «Может быть, сначала нужно попытаться поймать сигналы от них и понять, что они хотят нам сказать? Стоит ли привлекать к себе внимание существ, о которых мы не знаем ничего, кроме того, что они, по-видимому, более могущественны?» Крестьянин из вьетнамских джунглей столкнулся с более могущественной цивилизацией. Чем это для него обернулось? Стоит. Но ведь не зря английских ученых взял страх, когда они обнаружили странный космический радиоисточник. Страх перед неизвестностью. Помнишь, что Хьюиш писал об этом? Нам захотелось взять все эти бумажки, записи, расчеты и сжечь. Неделю мы пребывали в ужасном волнении. Никто не знал, что и думать, какое принять решение. Я совсем лишился сна. Наконец, мы решили все снова проверить. Мы взялись за эту гору бумаги и стали анализировать ленту за лентой. Вскоре обнаружили еще один источник радиоволн. Потом открыли еще два таких источника. Тут мы вздохнули с облегчением, потому что теперь знали, что столкнулись с явлением, которое лишь научно пока необъяснимо. Если бы источник таких сигналов был один, нам бы неминуемо пришлось сказать: «Да, мы имеем дело с разумными существами». Конец цитаты. Володя, если эти цивилизации ищут нас, рано или поздно они все равно нас найдут, так что прятаться бессмысленно. К тому же, если уровень той цивилизации примерно такой, как и у нас, то это ничем нам не грозит. То есть она тоже переживает самый критический момент своего развития, страшные войны и еще в полную меру неосознанно свое место в космосе. В случае прямого контакта это было бы опасно, но в ближайшие десятки и даже сотни лет это будет только радиоконтакт. Но если она стоит на более высоком уровне, скорее всего, так оно и будет. А это значит, что для нее война – кошмарный пережиток прошлого, и они помогут нам выбраться из этого кошмара. Как считает эстонский ученый Таам, они снабдят нас ценнейшей научной, технической и всякой другой информацией, предостерегут от многих роковых ошибок, например, от шагов, ведущих к отравлению окружающей среды. И эта встреча, по его мнению, поможет нам понять свое место на лестнице космической эволюции. Ведь при существенном изменении масштаба вещи выглядят совсем иначе. Многие наши кажущиеся достовернейшими представления, приспособленные к повседневным земным масштабам, становятся абсурдными при перенесении их на космические масштабы. А нам давно уже пора масштабно взглянуть на наше место в эволюционном процессе. Ведь мы являемся продуктом определенной биологической и космической эволюции. Неорганическая стадия космической эволюции привела закономерно к биологической стадии, биологическая к социальной. Что же дальше? Мы не знаем. Но было бы наивно думать, что это последняя стадия. Лестница космической эволюции может в принципе включить сколько угодно ступенек. Идея абсолютного превосходства нашей стадии эволюции, как и вообще всего земного, нашего, безусловно, относится к числу наивных иллюзий. Это не что иное, как космическое мещанство. Мы стремимся к самосохранению и по-своему правы. Ихтиозавры тоже стремились к самосохранению. Но если бы им это удалось, нас не было бы. Наивысшая стадия, стадия ихтиозавров, сохранилась бы навечно в виде вечного застоя. Но в том-то и мудрость природы, что застой невозможен, даже если бы мы этого хотели. Короче говоря, я повторяю, бегство от знаний все равно ни к чему не приведет. Если инопланетные высокоразвитые цивилизации решат вступить с нами в контакт, как бы мы ни прятались, они все равно нас найдут. И мы узнаем от них множество важных, необходимых вещей. Кончим этот пустой разговор. Давайте лучше спать. Подожди, Толя заворочился в спальнике. Ты имеешь в виду идеальный случай, интерес и понимание. Но ведь возможен и такой вариант. Они ушли вперед на тысячелетия, а может и больше. Тогда они, скорее всего, будут смотреть на нас примерно так, как мы смотрим на муравьев, с их сомнительным, с нашей точки зрения, интеллектом. Чему могли бы научить или от чего предостеречь муравьев? Володя, даже если так, все равно нужно стремиться в космос. К тому же нам не приходится выбирать. Ведь не скажешь им, когда они нас найдут, что мы с вами не желаем иметь дело. Человек всегда стремится преодолевать любую изоляцию, зная, что в конечном счете она ведет к застою. Встреча с внеземной цивилизацией, несомненно, приведет человечество к чувству своего единства. А это, пожалуй, самое главное. Только ради этого стоит ломиться в космос. А Земля рано или поздно будет для человечества, как для нас наше грустное детство, как наши маленькие сентиментальные деревушки, где мы родились и куда уже никогда не вернуться. Может, и будем возвращаться, но снова и снова уходить от нее. А может, как и старый дом детства, ее придется разобрать на кирпичи, чтобы построить новый. Снаружи послышались шаги, кашель. Это Аксенов. «Толя, иди дежурить». Он протиснулся в палатку. Его бьет озноб. Я поднял наверх свою лодку. Опять в ней почему-то вода. То ли прохудилась, то ли сверху накапала. Согреюсь, в следующее дежурство проверю. И вообще, перед обратной дорогой обе лодки нужно будет как следует посмотреть, каждый шов, не протерлись ли где. За стенкой палатки оглушительный всплеск. Обвал? Эхо расслабленно ухнуло в гнилой утробе подземелья. Кричу: «Толя!» Он дежурит у обрыва и, конечно, знает, что это. Но в ответ тишина. «Толя!» Лишь хлюпает взволнованная всплеском вода. Путаясь в спальниках, выскакиваем из палатки, то ли нет. Посередине галереи покачивается пустая лодка. Луч фонаря мечется в хлюпающем тумане. Наконец я увидел его голову. Толя пытается плыть к лодке, но она отплывает от него все дальше. Из второй выпущен воздух. Что делать? Еще несколько секунд, и будет поздно. Хватаю веревку, один конец обматываю вокруг ладони. Светите. Прыгаю вниз. Вода ледяной маской сжимает мозг. цепенеют мышцы. Толя где-то совсем рядом, но никак не могу до него доплыть. Пытаюсь кричать. Вместо крика — жалкое всхлипывание. Толя все чаще уходит под воду с головой. Собрав последние силы, со стоном выплескиваюсь вперед. Вода на мгновение смыкается надо мной, выплескиваюсь еще. На этот раз успеваю схватить Толю за комбинезон. «Тяни!» Веревка опрокидывает меня на спину. Тащит куда-то ко дну. Руки выворачиваются из плеч. Захлебываясь, почти теряю сознание, но не отпускаю ни веревки, ни Толи. Пока его выволакивают на площадку, ломая ногти и теряя сознание, скребусь о скользкую стену. Суют в руки сухую одежду, но переодеться сам я не в состоянии, бьет озноб. Мы сидим с Толей, прижавшись друг к другу спинами, на крошечном островке далеко от земли, и мимо, обтекая нас с двух сторон, шелестит в вечность мертвая река. Володя сует мне в зубы фляжку со спиртом. Я давлюсь им и захожусь раздирающим легкие кашлем. Неужели это никогда не кончится? Скорее бы все к черту. «Куда тебя понесло?» — сквозь озноб спрашиваю Толю. «Мне показалось, что там, вон, напротив, в потолке дыра. Подумал, не буду вас тревожить, потихоньку сплаваю». «Там нет никакой дыры. Теперь я и сам вижу». «И что у тебя за мания к разным щелям?» «Тут ясно, галлюцинация от перенапряжения. А раньше?» «Ну ладно, если тупик, тогда можно полезть и в щель. Но когда кругом столько больших неисследованных ходов, ты все равно часами будешь раскапывать какую-нибудь щель». «В большие ходы все заглянут, а в щель могут и не заглянуть. А кто знает, может быть, как раз за ней и самое интересное». Силы вдруг покидают меня. Снова волной накатывается холод и начинает жестоко трясти. Хочется зареветь, как ребенку, и броситься к кому-нибудь на шею или, как в детстве, уткнуться в подол матери. Чтобы перебороть спазмы в горле, сжимаю зубы. Боже мой, когда все это кончится? А жить все-таки хочется. Хочется. В одной из самых промозглых ночей после дежурства над обрывом приснился кусочек детства. Светлая гора Сосновка, веселый перекат со стрекозами. Мне где-то лет 12. Июльская синь и вся планета для меня. Вот этот таинственный сосновый лес с его большими и малыми зверями да деревня на берегу реки. Я чиню пахучим сеном, стащенным тайком с соседнего покоса, свой прошлогодний покосившийся шалаш. Мы считаем, что наша память не в состоянии держать в себе все мельчайшие подробности нашей жизни. Мы даже считаем, что иначе было бы слишком трудно жить. Груз воспоминаний, пусть даже приятных, постоянно давил бы на нас. Но, оказывается, мы все-таки ничего не забываем. Просто есть у памяти какой-то мешок, куда она, не сортируя, складывает все до поры до времени, а в определенный момент вынимает из него то, что особенно невозможно сейчас, а потому вдвойне ранимо. И в этом есть, как это ни больно, своя добрая сторона. В такие минуты, как никогда, хочется жить. Иначе почему я так отчетливо, до самых мельчайших и вроде бы незначительных деталей, вспомнил июльский день лет 15 назад? И не только каждый куст на поляне, но и цветок, на который сел шмель, и тот цветок, на который он перелетел, не только гриб, который вырос прямо в шалаше, но и хвоинки на нем, и как они лежали. Все это я давным-давно забыл, ведь прошло столько лет, столько полян. Я совсем забыл, что у меня когда-то был такой день, и вдруг вспомнил, как будто это было только вчера. Сплошное детство. Но даже во сне знаю, что это неправда. Просыпаюсь, и жутко, и больно. Даже на земле, если я сумею на нее вернуться, даже на земле ничего этого уже не вернуть. Торопливо расстегнул спальник, сел. «Толя?» «Да». «Ты не спишь?» «Нет, что с тобой?» «Да так просто. Приснился сон». «Больше тянуть нельзя. Нужно нырять». Звенит капель в промозглом шелестящем мраке. Но ведь по ту сторону даже не за что зацепиться. Нужно ждать, пока где-нибудь рядом не будут наши. Толю душит тяжелый кашель. С Володей плывем к горловине. Вдруг там что-нибудь изменилось. Наши уже не спят, говорю я. Подняли на ноги спасательную группу. Завтра поплывут, но с той стороны нет никаких следов. Да что еще со Степанычем? Знаешь, при спуске у него было плохо с сердцем. Догадывался. Видел как-то, еще с полмесяца назад, как он тайком глотал какие-то таблетки. Вижу, скрывает, не стал спрашивать. Чтобы не беспокоить. Он просил меня, чтобы никому не говорил. Да, сдает старик. А все-таки будет очень глупо, если мы здесь останемся. Хотя, пожалуй, оно так и будет. Но мозг с этим справиться не может. Вроде бы перед каждой дорогой готовишься к подобному концу. Но как только подступит эта минута, нет, не можешь смириться. Но все-таки нам с тобой в жизни повезло. Несколько лет работать с такими парнями. Каждый по-своему, может быть, и чудаковат, особенно Боря. Но без этих чудачеств было бы трудно работать. Вспомни, какую нам уху сварил в первую экспедицию. Развел костер на берегу, повесил над ним ведро с водой, рядом сел с удочкой. Прямо с крючка, не потроша, бросал рыбешку в ведро. Я невольно улыбаюсь, несмотря на безнадежность нашего положения. Володя продолжает. Если бы не Толя, его тогда, наверное, избили бы, потому что перед этим не ели целые сутки. Толя тайком унес ведро за избушку и вычерпал сверху плавающие потроха. Потом мы ели и гадали, почему уха такая горькая и почему в ней нет рыбы. Подхватываю я. «Рыба будет на ужин», — сказал Толя. А на ужин сам сварил гречневую кашу. Как Боря изменился за эти годы. А то ведь был таким балбесом. В первую экспедицию Степаныч и близко не подпускал его к пропасти, потому что он умудрялся завалиться в каждую яму. А как он любил облизывать консервные банки из-под сгущенки. За них он готов был драться. А какой пожар он устроил на лодке во время сплава? Изо рта вывалился окурок. Слышу, кричат. Оглядываюсь, второй лодки нет. Вместо нее посреди плеса клубы дыма. Потом полетели в воду фуфайки, куртки. Или спрашиваю, Боря, можешь грести? Ну как же, говорит, на реке родился, отец капитан, доверил. На первом же перекате Боря перевернул лодку. Остались без сахара, без соли. В омуте под перекатом не смогли найти и один мешок с мукой. А помнишь, Володя уже чуть не хохочет, как мы его потеряли в медвежьей пещере? Меня не было в те дни с вами, я был в поисковой группе.